Гагарин. Дорога на Марс. Глава 1. Стыковка космического корабля со станцией, находящейся на низкой околоземной орбите, может состояться всего через несколько часов, если траектория движения станции проходит достаточно близко над космодромом. Но поскольку планета вращается, то яркая синусоида на фоне материков и океанов, изображающая полет станции над поверхностью Земли на экранах ЦУП, постоянно смещается. Поэтому обычно выбирается стартовое окно, когда автономный полет корабля укладывается в сутки, с учетом маневров на высоте в 300 километров. Именно в этот период экипаж испытывает основную массу неприятных ощущений, вызванных адаптацией к невесомости. Они начинаются через несколько часов после исчезновения перегрузок и длятся от 2-3 суток до практически до бесконечности, потому что некоторые космонавты-новички, обладающие великолепным здоровьем на Земле, так никогда и не смогут прийти в относительную норму. Причем до взлета невозможно не привыкнуть к невесомости, потому что она симулируется в пикирующем самолете всего на несколько десятков секунд, не потренироваться пребыванию в таком состоянии. Гидроневесомость – слабый заменитель. Какое-то представление о проблемах на орбите можно получить, лежа часами на наклонной плоскости головой вниз, чтоб к ней приливала кровь. Но все, прошедшие через эту процедуру, единогласно утверждают, в полете приходится хуже. Когда загорелись индикаторы, сигнализирующие о подтверждении герметичности стыковочного узла, и Андрей двинул от себя люк, он прекрасно понимал, что никакой трогательной встречи с Ларисой не произойдет. Судя по переговорам, она чувствовала себя преотвратно, настолько, что ЦУП допускал возможность прерывания полета. Девушка категорически противилась, и единственный на тот момент обитатель станции предложил: «Заря-1, я, Корунд, на борту имеется УДОТ. Если Чайка-1 выдержит до стыковки, проверим действие прибора. В случае неудачи отправится вниз. Я продолжу выполнение контракта с гостями, справлюсь один». Ситуация позволяла. По правилам ВВС, на случай нештатной ситуации на станции должен находиться один корабль с достаточным числом мест, обеспечивающий срочную эвакуацию людей. Тот, на котором Андрей прилетел с Земли из Салют-12, отвезет страдалицу, надо лишь поменять ложементы местами. Что им двигало в наибольшей степени, когда предлагал помощь и просил не уводить Сапсан к Земле? Желание увидеть барышню, конечно, хотел и увидеть, и обнять, но не только. Досрочное возвращение означает конец ее космической карьеры, бесповоротно и навсегда. Гагарин-старший наверняка не расстроится. В аппаратных играх в ЦК ему даже лучше. Вечный соперник Гусаков лишится одного из козырей. Правда, пока Андрей шустрил у Земли и на Луне, в Москве произошли какие-то сдвиги, образован Госкосмос СССР, но им командует не первый космонавт Союза, тот получил новый портфель в ЦК. На станцию новости попадали в сокращенном виде, разбираться придется внизу. Дело в другом. Лариса мечтала летать, и очень скверно, если ее надежды разлетятся в прах после первой же попытки. Надо максимально ей помочь, даже против интересов отца. Она вплыла в открытый люк и прошептала, точнее, просипела: «Не смотри на меня». Понятно, что «здравствуй», «любимый» и прочих нежностей сложно было ожидать, связь с Землей включена, в ЦУПе слышат каждое слово, да и все пишется. Но это уже перебор. Андрей постарался отвести глаза от ее распухшего лица, живой иллюстрацией к шутке про утро китайских пчеловодов, но в реальности было не до шуток. Помимо сочувствия встал вопрос, как общаться с туристами. Конечно, в период подготовки к полету немного подтянул разговорный английский, запоздало жалея, что не в полной мере использовал время отложенного старта на общение с будущими посетителями Салют-11, и в ЦПК это не предусмотрели, полагаясь на космонавта-экскурсовода, ныне временно нетрудоспособного. Поэтому, когда в люке показалось седоусое лицо пожилого немецкого миллионера, выдавил из себя: «Гутен Морген, Герр Шнайдер». «Гутен Морген, Герр Уберлейтнант. Шприхен Зи Дойч». Андрей с чувством пожал протянутую руку. Немец тоже выглядел не именинником, но явно чувствовал себя куда лучше профессиональной космонавтки. «Найн, Герр Шнайдер». По-русски. Little English. Good. «Я немного понимаю русский в звездный городок». «Как это по-русски?» «Несы. Прорвемся». Его учитель русского языка на Земле явно был не из профессуры МГУ. Миссис Хильштейн не то чтобы совсем плохо себя чувствовала, но пребывала в некой прострации от непривычного зрелища и ощущений. Это была маленькая хрупкая еврейка, по краткой характеристике, переданная из ЦУП, крайне неприятная личность, чей муж-банкир с радостью заплатил десятки миллионов, чтоб избавиться от нее на 8 месяцев, необходимых на подготовку к полету, собственно, вояж на орбиту и реабилитацию после приземления. Она перебралась на станцию, начала осматриваться с выражением удивления, недоверия и ростовщической оценки. Impossible. Это есть все, за что мой муж заплатил 60 миллионов. Гребаный шлемазл. Она говорила с каким-то протяжным акцентом, вероятно, Южных Штатов, мешала речь с русскими словами, и Андрей, без того не очень в ладах с английским, едва ее понимал. Но интонации были красноречивее слов. Третья пассажирка, миссис Робертс, проявила выдержку настоящей британской леди. Даже если ей чего-то не понравилось или ощущала дискомфорт от невесомости, не показала ничем, кроме болезненной бледности щек, что странно. По всем канонам жанра они обязаны румяниться от избыточного прилива крови. Женщина бойко лопотала на смеси русских и английских слов. Без предисловий заявила: «Офицер, вашей коллеге не есть хорошо. Мистер Кнут вполне самостоятелен. Я слежу за миссис Эльвира, лейтенант Лариса из Нотфиэлинг Велл. Хелп хер. Лейтенанту Ларисе нехорошо, помогите ей. Thank you very much». Он ужаснулся от собственного произношения. Наверное, в глазах аристократки уронил себя с 300-километровой высоты ниже плинтуса. Ну, хуже не будет. Андрей показал, где расположиться и уложить личные вещи, что, впрочем, не слишком нужно. Туристы правила поведения на станции вызубрили заранее. Из общей картины тотчас вывалилась американка, заявившая, что ей как настоящей леди требуется отдельная спальня, и она собирается ночевать в спускаемом аппарате Сапсона. Лаура Робертс смолчала, но ее тонкие бесцветные губы чуть дрогнули в презрении. С молчаливого английского на устный русский Андрей перевел бы так: «Ох уж мне эти выскочки из североамериканских колоний, миссис Робертс». После разгрузки орбитального отсека корабля там тоже образуется отдельное пространство, где несложно оборудовать вам спальное место. Также есть свободные кресла во втором корабле. Не есть нужда, нет нужда хлопотать, офицер. Я отдыхать по инструкции в бытовой отсек. Далее по графику предполагалось ознакомление со станцией, повторение инструкций по безопасности в духе форточку не открывать и прочие эрг-вопросы, но Андрей ограничился рапортом на землю о том, что Чайка 1 и трое ее подопечных перешли на борт Салют-11, состояние удовлетворительное, приступили к программе их пребывания, а сам, наконец, занялся девушкой. Сначала отключил свой микрофон, торчащий у правой щеки из дужки гарнитуры, потом ее. Все плохо, ужас, не ожидала, что до такой степени. Голова чугунная, метр в диаметре, как еще в люк пролезла. Вижу, как сквозь рябь, мозги не варит, таблицу умножения не вспомню. А у тебя в первый раз, тоже никакого кайфа. На третьи сутки полегчало, он дипломатично опустил, что до такой степени не мучился. Сейчас подключу тебя к УДОТ, потом пассажирок. Надеюсь, отпустит. Я тоже надеюсь. Секс не предлагай. Раз шутит, значит, не все потеряно. Зафиксировав ее в кресле и включив подачу воздуха с пониженным давлением, Андрей вернулся к пассажирам. Англичанка осваивалась в индивидуальной каюте, то есть ниша шириной метр, отделенной боковыми перегородками от общего объема, с закрепленным там спальным мешком, не для обогрева, в отсеке постоянные 22 градуса, а чтоб расслабиться и не бояться улететь куда-то во сне. В стенках по обе стороны спальника имелись карманы с застежками и фиксаторами для мелких личных вещей. Американка прилипла к иллюминатору и увлеченно щелкала землю маленькой камерой Kodak. Космонавт посоветовал ей воспользоваться стационарным фотоаппаратом станции, клятвенно пообещав отдать кассету с пленкой с собой перед отправкой на Землю, а на свой снимать интерьер бытового отсека, но лучше, позже, когда все освоятся. Так и внуло, отчего черные вьющиеся волосы колыхнулись в невесомости. Распушенные в невесомости шаром, они смотрелись прической медузы Горгоны. Стоило бы стянуть их резинкой, чтоб волосинки не летали по отсеку, но как-то неловко чего-то требовать от человека, чья семья оплатила львиную долю цены полета Сапсона на станцию. Немец притащил из орбитального отсека здоровенный контейнер, присобачил его на стене фиксаторами и подключил питание к бортовой сети. «Я слышал о вашем эксперименте, Герр Шнайдер. Зови меня Кнут. Тогда я, просто Андрей. Скажите, Кнут, Почему вы не заказали этот эксперимент нашим космонавтам на Салют-12? Вышло бы многократно дешевле. Тот покровительственно улыбнулся. На его худом лице улыбка выглядела гримасой. Он объяснил, что выращивание кристаллов в невесомости – целое искусство, и он вряд ли бы обеспечил столь правильный контроль над процессом, сидя в ЦУПе, давая указания космонавту на орбите. Если эксперимент удастся, он означает прорыв в какой-то очень важной технологии, и затраченные десятки миллионов окупятся. Это есть моя мечта, Раумфат, путешествие. Так что не расчетом единым жив человек, даже немецкий. При всей сдержанности и некоторой сухости Шнайдер в целом производил неплохое впечатление, но к битве за Берлин ему уже исполнилось 17. Вполне достаточный возраст для фольксштурма, запросто мог стрелять по советским танкам из фаустпанцера. Естественно, про жизнь в нацистской Германии Кнута расспрашивать не рекомендовалось. Его аппарат издавал тихое гудение. Космотурист произвел какие-то хитрые манипуляции с приборами, что-то настроив, и улетел к иллюминатору, любоваться пейзажами. За технику Андрей не волновался, убежденный, что опасное оборудование никто не позволил бы загрузить в Сапсан. Он занялся разгрузкой орбитального отсека корабля, переместив продукты, емкости с водой и предметы гигиены в объем станции. Англичанка, освоившаяся в суррогате своей каюты, вызвалась помощь. Так приблизилось обеденное время. Лариса участвовать в общем или каком-то ином застолье отказалась. Ее самочувствие, если и улучшилось после аппарата дыхания, то не кардинально. Андрей снова отключил гарнитуру и зашептал ее на ухо. «Посиди с нами, выдай несколько реплик. ЦУП должен знать, что ты работаешь по основному профилю, развлекаешь старперов. Иначе снова придется отбрехиваться. Почему не отправляю тебя на Землю? Мне все равно, хоть бы и на Землю. Нет, ни за что, работаем». Они включили микрофоны, Андрей созвал всех к холодильнику. «Господа, вы уже принимали пищу в космическом корабле. На станции просторнее, и выбор больше. Можно даже похулиганить». Шепнув Ларисе «переводи», он выдавил из пакетика шарик джема и заставил плыть в сторону американки. Та отшатнулась, но космонавт успел схватить комок губами и проглотить. «Как вы знаете, в нашем рационе нет сыпучих и крошащихся продуктов, потому что убирать мусор затруднительно. Мы, русские, привыкли кушать черный ржаной хлеб, берем его аккуратно, чтоб частички не летали по отсеку. Консистенция большинства блюд липучая и тягучая. Суп после разогрева лучше выпить прямо из пакетика. Миссис Эльвира, свиного мяса и бульона на свинине в меню нет. Сэнкс, мистер Андре, я не соблюдать кашрут». Она умудрилась выпустить в воздух несколько капель супа и собрала их куда менее уверенно, чем Андрей ловил джем. Действительно, на станции пришлось вырабатывать новые навыки, оказалось даже несколько сложнее, чем пристегнутым к креслу в кабине корабля. Стоило приноровиться, чтоб сам не улетел от места трапезы или еда не удрала в противоположную сторону. «После обеда у нас запланирован отдых на четверть часа. Потом я предлагаю заняться упражнениями, улучшающими навыки передвижения в невесомости. Вы видите множество поручней на всех поверхностях станции, помогающих, уцепившись руками, двигаться в любом направлении. Но пока еще вестибулярный аппарат не приспособился к невесомости, однозначно сложно. Он подает ложные сигналы, где верх, а где низ. Кроме того, на дальнем от вашего корабля конце станции имеется беговой тренажер, желающие могут им воспользоваться. Там же на переборке пристегнута сбруя, ее нужно надеть на плечи и прикрепить к тренажеру эластичными тросиками. Она имитирует прижатие к дорожке силой земной гравитации. Выбирайте скорость бега и удачи. Рядом с ним велотренажер, тоже с притягивателями. Вы сами бегать, мистер Андре? Поинтересовалась американка. Конечно. По регламенту космонавт обязан по окончании адаптации проводить на тренажерах 2,5 часа в сутки, и Земля следит по нашему сердцебиению. Поскольку нас теперь 5, лейтенант Гусакова тоже скоро присоединится, составим график, чтоб не толкаться. Дамы, вы выбираете время первыми. Немец спросил, каково самому Андрею пришлось по окончании первого полета. Я провел в невесомости 89 дней, точнее, трое суток из них при отрицательной микрогравитации. Сумел вывалиться на Землю самостоятельно, а вот встать уже не смог, меня тащили в вертолет как мешок с картошкой. Нормально смог ходить через двое суток, но только недалеко. На полное восстановление потребовались недели. Вам это не грозит, 10 суток, это не Лет. Он заметил, что Лариса, втягиваясь в разговор в качестве переводчика, чуть отвлеклась от внутренних мучений. Если на землю, ни за что, нужно отмазывать подругу и дальше. В ЦУПе знают показатели ее кровяного давления, температуры тела и пульса, это не скрыть, надо хотя бы демонстрировать положительную динамику. Пока подкрепившиеся туристы расслаблялись, Андрей снова выключил микрофоны. «Все очень трудно, сочувствую, но так рад тебя видеть, несмотря ни на что», — он шептал. «В отсеке есть еще микрофоны, а я не рада, что видишь меня вот такую, развалину, даже не подозревала. Хуже, чем у Германа Титова, он пробыл на орбите всего сутки, уверен, приспособился бы. Зато ты видела Землю с высоты больше 300 километров». Вернемся, будет что вспомнить, и чем похвастаться. Убедившись, что закрыл ее своим телом, нежно взял за руку. Лариса секунды через три аккуратно отстранилась. Не здесь, на станции целуемся только взглядами. И то когда я буду нормальная, ты самая красивая в мире. Тебя даже отечность не испортила. К тому же отечность уйдет, а красота останется. Мама так не считает, говорит, слишком худая. Твой папа, наверное, предпочитает в теле. Моему папе сейчас вообще не до этого. Про Госкосмос слышал, край муха. Здесь программу «Время» не посмотришь, да и в ней не особо много, знаю. Она впервые повернулась к Андрею лицом, до этого старалась держаться в полоборота, считая, что китайский пчеловод так менее заметен. Сама готовлю эти сверхкраткие сообщения. Пора уже садиться за первую статью о Салют-11, а голова без единой мысли. Завтра напишешь, когда оклемаешься. Так что Госкосмос, он вобрал в себя все предприятия космической промышленности и подчинен новому отделу ЦК. Этим отделом командует твой отец, а мой отодвинут от космонавтики. Безработный? Нет, конечно. Куда приложить его кипучую управленческую энергию найдут. Но битву за космос он проиграл. Пока. Поэтому прерывание твоего полета не выйдет его карьере контрольным выстрелом в печень. Да, его карьера уже не связана с моими неуспехами, но радости неудача не вызовет. Андрей, я должна выйти с тобой в открытый космос. Да, по протоколу я не имею права один. Давай лучше кнута возьму, он еще и доплатит. Два космонавта, а не космонавт-турист. Его ты имеешь право только развлекать, но не привлекать к монтажу антенны во внекорабельных условиях. Если выход сорвем, мне не простят, милая. Никто не требует выходить сегодня или завтра. Успеешь прийти в себя, если успею. Далее игнорировать пассажиров было невозможно. Андрей устроил им упражнения по акробатике в невесомости. Потом предложил сыграть в теннис 2 на 2. Лариса, понятное дело, осталась зрителем. Ни немец, ни англичанка не захотели в пару с Эльвирой, объединившись в некий Европейский Союз. Андрей выдал всем по ракетке для настольного тенниса, пустил плавать легкий упругий шарик диаметром сантиметров 8 и объяснил предельно простые правила. Кнут с Лаурой не дают мячу улететь к стыковочному узлу доставившего их Сапсона. Андрей с Эльвирой защищают сторону агрегатного отсека. Начали. Ехидная американская еврейка оказалась ловким игроком, лишь ненамного уступая советскому космонавту, уже игравшему в космический теннис и куда более опытному в невесомости. Через 10 минут они выигрывали у сборной Европы со счетом 7-2. Участники матча кружились, переворачивались, порой ушибались о стенки станции, но это вызывало только хохот. В воздухе мелькали ноги в носках, в белых у женщин, в черных у Андрея и кнута. Обувь здесь была не нужна, пинетки, то есть трикотажные носки с утолщенной подошвой, ее вполне заменяли. Совсем не молодые люди, Шнайдер так более чем вдвое старше Андрея, веселились как дети. Правда, азарт европейцев изрядно поубавился от разгромного проигрыша. Чтоб сохранить интригу, зачинщик предложил менять составы. Женщины против мужчин или он с британкой против ФРГ США. Лаура пожелала принять душ, прекрасно понимая, что в космосе придется обойтись обтиранием влажными салфетками. Обе иностранные дамы удалились в Сапсан. Кнут снова прильнул к привезенному им агрегату. Андрей успокоил ЦУП, где на экранах резко подскочили показатели сердцебиения и давления обитателей станции. Это выглядело так, будто они решили поднять ее орбиту не реактивным двигателем, а толкая Салют-11 вручную, словно застрявший в грязи КАМАЗ. На время освобожденный от обязанностей аниматора, космонавт подплыл в угол около холодильника, где страдала Лариса. Смотрела на вас и завидовала. У меня до сих пор голова кружится и болит. Даже слышу, наверное, хуже. Шумит в ушах, снова попробуем удот, нет, в ЦУПе обратят внимание. Итак, я на грани эвакуации, просто посиди со мной. Когда трое гостей вновь явно заскучали, Андрей подключил их к экспериментам. Научное оборудование на Салют-11 осталось крайне скудное и далеко не последнего слова техники, но дающие понять и почувствовать самим возможности исследований на орбитальной станции. А еще показал приборы наблюдения за поверхностью Земли для нужд геологии и картографии. Американка, женщина образованная и даже по-своему продвинутая, была удручена, насколько невелика ее страна по сравнению со всей поверхностью земного шара. «Но вы же видели глобус», — изумился Андрей. «Глобус оф Америка», — съязвила Лаура, а Эльвира начала оправдываться, что больше доверяла плоским картам, на них все наглядно и очевидно. Да, если бы у планеты был пуп, он вряд ли бы располагался на звездно-полосатой территории. «Из какого вы штата, миссис Эльвира?» «From Texas, мистер Андре». «Окей, через пару витков мы должны пройти над Техасом. Попробуйте разглядеть свой дом, Грейт». «Сэнкс, мистер Андре». Жизнь на станции входила в некую привычную колею. Даже к отвратительному самочувствию Ларисы как-то претерпелись, и Земля больше не поднимала вопроса о ее срочном возвращении. Британка тем временем призналась Андрею, что она настаивала перед генералом из ЦПК отправить с ними именно Гусакову. «Очень добросовестная девушка, отлично ладит с иностранцами, свободно говорит по-английски, то есть невольно явилась причиной ее неприятностей. Вы не виноваты, миссис, что лейтенант долго не может освоиться в невесомости», галантно возразил космонавт. «Если бы она попала на другую станцию, адаптация проходила бы столь же тяжело. ИС, но я понимаю, как есть важно для советов, русские генералы желать сохранять лицо перед Европой и ЮС. Вы правы, миссис Лаура. Наверное, в следующий раз с туристами пошлют сопровождающего, имеющего космический опыт. Мисс Лариса не полетит, не знаю, не мне решать, зависит от того, восстановится ли ее работоспособность к концу вашего пребывания здесь». Похоже, британка догадывалась, что они с Ларисой не только коллеги, но лишних вопросов не задавала, личные границы, святое, а по ее невозмутимому лицу мало что поймешь. Зато американка не стеснялась ничего и, мобилизовав едва живую переводчицу, потребовала на сон грядущий подробного рассказа о полете на Луну. Андрей оказался в сложном положении. Версию НАСА о причинах задержки челнока на Луне он знал, но пронырливая госпожа Хильштейн запросто могла вынюхать в звездном закрытые от разглашения подробности, тем более русские с пятого на десятое начало понимать. Поэтому в красках рассказал о переделке марсианской ракеты, рассчитанной только на взлет с людьми, в полноценный корабль для пилотируемого прилунения, об ощущениях при снижении риска перехода на ручной режим управления перед касанием посадочной платформы. Лариса переводила и сама слушала с широко открытыми глазами. По сравнению с лунным приключением ранее ей использованный полет Андрея на Салют-13 с внезапно включившимся видеомагнитофоном был приснятиной, а она даже из того сделала классные статьи для известий, пусть безжалостно обрезанные из соображений секретности космической техники, но принесшие ей настоящую журналистскую славу. Повествование об экспромтном путешествии на Луну, записанное из уст участника, тянет на пулитцеровскую премию. Тем более есть шанс, что миссис Мандейл, первая леди Миска Америки, в виде исключения пробьет эту премию для журналистки из-за железного занавеса, потому что Лариса – женщина и космонавт. А вот финальную часть самого интересного для Эльвиры Андрей скомкал. Сказал только, что передал ее соотечественникам припасы, а что дальше будут делать оба пилота шаттла, до сего времени остающиеся на Луне, стоит узнавать в НАСА, он об этом не осведомлен. Немец и поинтересовался. «Итого вы пробудете в невесомости 3 месяца, не считая нескольких часов в тяготении Луны, каково вам будет вернуться на Землю во второй раз?» «Уже говорил, тогда едва хватило сил выползти из спускаемого аппарата и около него свалиться. Но мой командир экипажа сумел сделать несколько шагов и отрапортовать перед генералом о выполнении задания, пока его не подхватили. У него был второй полет. Во второй раз все дается легче. Если снова решите лететь на Салют, сами почувствуете». Еврейка заявила «нет, слишком дорого», англичанка промолчала, один немец бросил неопределенное «возможно». Наверное, не все произошло так, как они себе это представляли, но в целом не выглядели разочарованными, даже критически настроенная миссис Хильштейн. Глава 2. Июль. Период отпусков. В высших эшелонах власти в СССР сезон общей расслабленности распространялся в полной мере лишь на Верховный Совет, организацию в известной мере парадную, призванную изображать парламентаризм. На самом деле основы народной демократии реализовались иначе, через выборы делегатов съездов КПСС, которые в свою очередь формировали Центральный комитет коммунистической партии и однажды, еще при Шелепине, фактически осуществили государственный переворот, не проголосовав за Брежнева, Андропова, Суслова и других им подобных, сформировавшихся при Сталине и укрепившихся при Хрущеве. Центральный комитет не являлся постоянно работающим органом, трудились нон-стоп его отделы, то есть аппарат управления, в котором, кроме руководителей этих отделов, сотрудники не являлись ни членами, ни кандидатами в члены ЦК. Политику страны определяло Политбюро, заседавшие, как правило, еженедельно, важнейшие решения выносились на утверждение пленума ЦК и закреплялись либо в его постановлении, либо в совместном постановлении с Советом министров СССР. Если требовалось менять законы, то после длительного согласования законопроект поступал в Президиум Верховного Совета СССР и выносился на следующую сессию. Не было прецедентов, чтоб текст закона, завизированный в ЦК, не прошел. Юрий Алексеевич Гагарин, 10 лет исполнявший обязанности генерального секретаря ЦК КПСС, всю эту кухню знал досконально и изнутри со всеми ее недостатками, понимая громоздкость аппарата в целом и излишества отдельных его звеньев. Но решился только на частные изменения, не забыв, к чему привели бездарные реформы второй половины 80-х годов в покинутой реальности. Если машина работает, пусть работает, к тому же эволюционный путь развития куда лучше революции разрушим до основания, а затем, никто не может точно высчитать, что именно выйдет затем, и последствия всегда наступают хуже ожидаемых. Очередное пятничное заседание Политбюро началось с обсуждения вопросов, поднятых Семичастным. Пожилой генерал, самый старший член высшего партийного органа, до сих пор был незаменим. Он же докладывал скрипучим голосом. В ряде городов Армянской ССР и в городе Степанакерте Азербайджанской ССР прошли стихийные выступления националистического характера с призывом вернуть Армении, как они утверждают, исконные исторические земли армянского народа, забрать часть турецкой территории с горой Арарат, отобрать у Азербайджанской ССР Нагорный Карабах и Нахичеванскую ССР. Комитет госбезопасности СССР установил трех основных идейных вдохновителей националистического экстремизма. Писатель Зорий Гайкович Балаин, поэтесса Сильва Баруна-Ковна Капутикян и академик-экономист Абилгизевич Аганбегин. К сожалению, мы не нашли должного понимания у ЦК Компартии Армении. В КГБ республики были вынуждены полностью сменить руководство комитета, а также всех управлений и отделов этническими армянами из Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси. Неужели началось и здесь у Гагарина натурально потемнело в глазах? Если бы он находился в космосе с датчиками, оповещающими ЦУП о его самочувствии, на Земле бы уже били тревогу. Человеку дурно. В Кремле пытался ни единым движением лица не выдать эмоций, понимая, что краснеет, кровь хлынула к лицу сильнее, чем в невесомости. Армяне. Одна из самых образованных, энергичных и предприимчивых наций в СССР. Без научных открытий, сделанных ими, без армянского вклада в культуру держава была бы беднее. Может, именно поэтому таким проще внушить. Вам тесно в советских пеленках, вы, несправедливо обиженные. Когда Семичастный закончил, первым задал вопрос. Владимир Ефимович, я не юрист, но, насколько помню, действия в ущерб государственной безопасности СССР, а разжигание межнационального конфликта именно к таким и относится, считается изменой родине, то есть расстрельная статья, Юрий Алексеевич. Понимаю вашу обеспокоенность, но статья 64 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующие статьи кодексов других союзных республик применялись последние четверть века только к гражданам СССР, уличенным в шпионаже. Мы решительно открестились от практики применения 58-й сталинской статьи. Я не за сталинские репрессии, а за точное и строгое соблюдение закона. По вашим словам, выходит, что трое перечисленных граждан нарушили закон, совершили тяжкие государственные преступления против СССР. Они арестованы, когда предстанут перед судом. Этот вопрос адресую и генеральному прокурору. Семичастный смешался, что и понятно. Столь резкие телодвижения невозможны без одобрения Политбюро, А здесь речь идет об изменении государственной политики, вместо некоторого либерализма и закрытия глаз на мелкие националистические вольности вводится суровая ответственность. Он открыл было рот для ответа, но его опередил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Карин Демирчин. «Товарищи, давайте воздержимся от поспешных решений и разберемся. Мнение уважаемых деятелей науки и культуры Армении о принадлежности нашей республики Арцаха и Нахчевана, исконных земель Великой Армении, основано на бесспорных исторических фактах». Эссе «Очаг великого армянского деятеля культуры Зорья Балаяна», на которого указал товарищ Семичастный, это настоящий гимн армянского патриотизма. Шкабардня попытался урезонить Демирчина, но в это время еще громче расшумелся Гейдар Алиев, сам уроженец Нахичевани, он умудрился перекричать армянина. «Уважаемый Карин Серабович, знаете, гораздо более обосновано мнение уважаемых азербайджанских ученых. Никакой такой Армении вообще существовать не должно, а есть только Западный Азербайджан, временно занятый потомками диких племен, пришедших из Турецкой Анатолии в Закавказье и принявших христианство». Тут Гагарин не выдержал. Изо всех сил треснул ладонью по столешнице. «Хватит!» Замолчали оба. Многие в политбюро вышли из низов, когда-то были очень простыми людьми, могли и матом загнуть, но в этих стенах после изгнания Хрущева прижилось деликатное обращение. Поэтому грубый окрик возымел шокирующее действие. Юрий Алексеевич без стеснения продолжил в той же казарменной манере, намеренно вызывая оторопь. Тем более он единственный знал перспективы эскапад в духе Великой Армении. Насрать, кто, где, зачем и когда жил. Крым, бывшая греческая колония, отдадим его грекам и НАТО, тогда Калининград, немцам, Ленинград, шведам, Закарпатье, венграм. Да и Москва, где мы заседаем, когда-то была под монголо-татарами. Товарищ генсек, вы получили ярлык на княжение в Улан-Баторе? Нет, так по армянской логике вы, самозванец. Как и я в прошлом, когда сидел на вашем месте, товарищ Алиев, товарищ Демирчин, никакого западного Азербайджана, включающего Ереванскую губернию, и никакой Великой Армении никогда не будет. Не умеете жить в дружбе, так учитесь жить хотя бы в мире. Остолбенение от столь резкого спича продолжалось. Если Алиев и Демирчин запросто могли перебивать друг друга, авторитет Гагарина был куда выше, молчали и слушали. Давайте заканчивать. Армяне вправе жить в Азербайджане, да они вообще где хочешь живут. Азербайджанцы, в Армении. Если армянам не имется, передадим в состав Азербайджана Зангезур, в наказание. Мало, так по конституции у нас есть свободный выход из СССР. Карин Серабович, представьте на миг, вокруг вас, граница СССР, самый жесткий визовый и таможенный режим из возможных. Ах, простите, кусок границы с другим государством тоже есть, с вашей любимой Турцией. Устроим референдум, согласятся ли ваши соотечественники на такой вариант, к которому вы их ведете, Карин Серабович. Зачем вы так, Юрий Джан? А вы подумайте, Карин Джан, каждый квадратный сантиметр советской земли, это не собственность проживающих там армян или азербайджанцев, да хоть татар с якутами. Это собственность и достояние всего советского народа. Он отстоял свое право в Великую Отечественную, когда армяне и азербайджанцы вместе с другими народами СССР защищали общую родину. «Что вы предлагаете, Юрий Алексеевич?» – спросил генеральный. «Действовать по букве закона и устава КПСС, Комитету госбезопасности и Генеральной прокуратуре обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех зачинщиков и вдохновителей антигосударственных выступлений, мера пресечения, только арест». Ввести в проблемные районы контингент внутренних войск и отряды милиции. Рекомендовать Центральному комитету Компартии Армении освободить товарища Демирчина от должности первого секретаря в связи с полным непониманием задач национальной политики КПСС. Назначить ответственных товарищей, проводящих политико-воспитательную работу в республике в духе верности интернационализму и Конституции СССР с нерушимостью внутригосударственных границ. Даже силовики удивились крутости предлагаемых мер. «Не слишком ли, Юрий Алексеевич?» – промолвил Семичастный. «Может, слишком мало. Мы уже не успеваем, не отреагировали вовремя. Сила Советского Союза в единстве. Даже самая малая трещинка способна развалить конструкцию, казалось бы, монолитную. И не надо упрекать меня в сталинизме, Владимир Ефимович, вспоминая 58-ю статью. Тогда называли врагами народа едва ли не каждого заметного, сеяли страх, подавляли саму мысль о возможном сопротивлении. Мы в ином положении, нам страх не нужен. А вот неотвратимость воздаяния за преступление против СССР, очень даже. Необходимо подготовить специальное постановление ЦК по национальной политике, распорядился Шкабардня и объявил следующий, далеко не столь важный вопрос. Демирчин, формально еще не выведенный из состава Политбюро, это прерогатива ЦК, сидел напротив Гагарина и зло зыркал. Юрий Алексеевич чувствовал нутром, что тот скорее присоединится к троице Балаенко-Путикяна-Ганбегин, чем пойдет на попятный. Что же, каждый сам себе выбирает судьбу. А вот место отбывания наказания определяет орган Министерства внутренних дел, ведающий исполнением приговора. Следующее совещание прошло в Президиуме Академии наук, где новоизбранный секретарь ЦК занимался непосредственным делом, космическим. В этой области, причем на самом магистральном направлении, пилотируемых полетах к Луне и Марсу, возникла проблема, ничуть не меньшая, чем проделки армянских националистов в политике. Товарищи, я уже информировал Анатолия Петровича кратко, теперь расскажу подробнее. Предыдущий экипаж станции «Салют-13», стоящий на геостационарной орбите, зафиксировал получение повышенных доз облучения. При ротации мы послали меньший экипаж, всего двух, и космонавты отрапортовали. В бытовом отсеке и в экранированной части биологического фонит уже практически так же, как в остальных отсеках. Сегодня космонавты покинули станцию. Предварительно вырезали два фрагмента обшивки бытового отсека, заварив отверстия заплатами. Там нет достаточных инструментов, чтобы провести всестороннее обследование, но предварительный итог есть, и он удручающий. Менее чем за два года под воздействием бомбардировки тяжелыми частицами из глубокого космоса произошло накопление изменений в композитной защите. Она сама источник фона. А, значит, концепция пилотируемого полета на Марс длительностью два года, приуроченная к великому противостоянию с ближайшей планетой в сентябре 88-го, никуда не годится. Космонавты, пусть не в тяжелой форме, гарантированно получат лучевую болезнь. Ни мы, ни НАСА на такое не решимся. То есть полет 88-го отменяется? Спросил Анатолий Петрович Александров, президент Академии наук. Времени в обрез. Но шанс успеть все же не потерян. За 2-3 года невозможно создать и обкатать новый космический корабль или ракету-носитель. Мы ограничены только имеющейся техникой. Чисто на пальцах концепция выглядит так. На опорную орбиту по многопусковой схеме вытаскиваем американские твердотопливные ускорители. Что-то они сами, что-то, возможно, на наших «Энергия-5». Собираем на платформе «Салют-12» ракету, чей двигатель способен развить тягу более 1000 тонн в вакууме. Фактически, ту же энергию, но с космическим стартом. Запускаем пилотируемый корабль «Элита» по траектории энергетически затратного, но самого краткого пути на Марс, чтоб вход спускаемой ступени в атмосферу планеты произошел до даты противостояния. Космонавты находятся на Марсе всего несколько дней, видимо, до 10 дней. Как раз Земля догоняет Марс, точнее, линию Солнца-Земля-Марс. Марсианский орбитальный корабль МОК-3 поднимает пару космонавтов к основному кораблю «Элиты», и тот летит к Земле. МОК-3 и автоматические станции для исследования Марса будут готовы к старту к январю 88 года. Они отправятся по гамановской траектории, медленно и экономично. Сроки из серии надо было успеть вчера, скептически бросил кто-то из академиков. Именно, согласился Гагарин. В течение 3 дней мне нужен математический анализ. Масса, тяга, время. Чтобы узнать, сколько ускорителей с РДТТ нужно успеть собрать американцам. Они, конечно, будут делать свои расчеты, но только на них, я уверен, полагаться опрометчиво. Юрий Алексеевич, а давайте обойдемся без заокеанских братьев, предложил Вадим Владимирович Венгерский, и к нему прислушались. Он возглавлял Люберецкое объединение «Союз», одно из крупнейших предприятий Госкосмоса, и уж точно не стал бы предлагать ерунду, так сказать, в порядке бреда. Если мы по многопусковой схеме соберем на опорную энергию 3, заправим ее, она точно сможет разогнать и отправить на Марс корабль нужной массы. Теперь главное. В одной из конфигураций этой ракеты предусмотрен ускорительный блок, то есть третья ступень, длиной около 20 метров. Теперь представим, что на Марс отправляем хорошо отработанный корабль, тот же наш «Сапсан», окруженный связкой из этих ракет, навскидку от 10 до 12 штук. Топливо и окислитель в ракетах примут на себя удар тяжелых частиц, они же разгонят «Сапсан» к Земле. Да, весь орбитальный отсек придется уставить припасами, чтобы время автономного полета увеличить до 2 месяцев. Посадите самых худых космонавтов и космонавток, что найдутся в нашей стране. Выгода очевидна. Не нужна раскрутка кабин для имитации гравитации. 2 месяца в невесомости, как мы выяснили, никакого ущерба здоровью экипажа не несут. Значит, экономим более 10 тонн в полезном грузе, выводимом на парковочную орбиту у Марса. Мысль очень интересная, согласился Гагарин, нахмурившись. Никто из собравшихся не знал, что у Юрия Алексеевича свои резоны не отправлять к Марсу самую легкую космонавтку страны. Возможно, стоило бы спроектировать цилиндрический бак для топлива и окислителя, внутри которого разместить Сапсан, а сам корабль снабдить достаточно мощным двигателем. Так поступили американцы, 3 двигателя в шаттле, а сбрасываемый топливный бак у них наружный, но, правда, не кольцевой. Спасибо, Вадим Владимирович. К сожалению, у нас подписано соглашение с НАСА, и разрывать его ЦК не позволит, только-только смягчились отношения с Штатами. Я обсужу с Госкосмосом перспективный проект по долговременной защите межпланетного корабля за счет окружающего топлива. Вы в приоритете на заказ по разработке. На следующее противостояние с Марсом. 3 дня не обещаю. Отпуска. Но в ближайшие дни вы получите пакет математических выкладок, заверил академик Андрей Николаевич Тихонов, директор Института прикладной математики АН СССР. Массогабаритные данные о космических аппаратах по программе «Элита» у нас имеются. А потом и идею товарища Венгерского обсчитаем. Заманчиво. Коль минимум 1,5 года ураново-свинцовый слой защищает экипаж, то половину пути, к Марсу, люди дополнительно будут защищены топливом, а назад этим слоем. Тогда вариант 2 противостояний с ожиданием на эллиптической парковочной орбите Марса вполне реален. Но людям на борту придется провести порядка 600 дней. Надеюсь, что медики обеспечат космонавтов методикой безопасного введения в искусственную кому на месяцы и выведения из нее без последствий. Иначе обеспечение продуктами, водой и воздухом на столь длительный срок сильно увеличивает полезную нагрузку. До гибернации, описанной в фантастических романах, мы, боюсь, не доживем. Да, Юрий Алексеевич, согласился Александров. А нам с вами стоит задуматься над созданием долговременной базы на Марсе, с оранжереей. Тогда выгоднее ждать нового противостояния не на орбите, а в подземном, точнее, под марсианском бункере, выходя наверх только в случае нужды. Но у нас это даже на Луне пока не отработано, движемся к этому. Первый модуль ждет на Луне. К съезду партии надо рапортовать об успехах. Они распрощались. Из машины Гагарин назначил рандеву Козлову на Старой площади, а сам погрузился в раздумья. Можно ли было предусмотреть, что оболочка обитаемых отсеков межпланетного корабля «Элита» не выдержит 2-годичной бомбардировки? Надеялся на лучшие. На Земле на 100% невозможно было смоделировать эти условия. И послезнание из 2024 года не помогло. Со свертыванием программы «Аполло» пилотируемые полеты за пределы защитного кокона магнитосферы прекратились. Уровень радиоактивного излучения на Луне и Марсе к 2020-м был хорошо изучен, но не воздействие на противорадиационную защиту, без дальних рейсов с человеком на борту она не актуальна. Плохо то, что здесь и лунная станция оказывается под ударом. Летать на Луну сравнительно просто по сравнению с Марсом, а вот обеспечить нормальные условия жизни – не очень. Гравитация ниже. Придется отказываться от использования модулей на поверхности, частично уже изготовленных, и переходить к плану, проработанному только на уровне эскизов. Зарываться вглубь Луны, минимум на метры. То есть нужна тяжелая бурильная техника и мощный ядерный источник питания в сотни киловатт. Если бросить на космос все ресурсы как в 41-м по принципу «все для фронта», «все для победы», еще возможно. Нет, времени катастрофически не хватает. Задачу по организации постоянной колонии на Луне выполнить к 27 съезду не удастся. И пусть очередной съезд – это не фатальный рубеж, коль не успели, то все пропало, но и недооценивать нельзя. Выделение средств на реализацию дальнейшего освоения космоса в ближайшей 5-летке зависит во многом от парадной стороны дела, а именно, красивого рапорта с высокой трибуны. Так устроен Советский Союз. Поскольку основные помещения космического отдела ЦК находились не здесь, то на Старой площади у Гагарина имелся лишь небольшой кабинет для встреч в центре Москвы. Козлов появился в нем минут на 10 позже хозяина, едва ли не в припрыжку. По нему точно не скажешь. Руководитель крупнейшего госкомитета, 2-й герой соцтруда и ветеран войны. Получив портфель, а с ним и возможность осуществить самые сокровенные планы, Конструктор словно сбросил лет 20 и кипел энергией, лысина блестела, единственная рука размахивала портфелем, кажется, сейчас начнет насвистывать. Осталось только направить его деятельность в нужное русло, что весьма и весьма непросто. Сам думал напрашиваться к вам на высочайшую аудиенцию, Юрий Алексеевич. Готов контракт прогресса с Советом Министров на создание и развертывание станции «Салют-14». Он хлопнулся на стул с кожаной спинкой и принялся доставать из портфеля папку. «Не торопитесь, Дмитрий Ильич, сколько мы с вами знакомы? Да практически с самого 61-го, скоро четверть века. Что-то случилось», — насторожился Козлов. «Случилось. Лунная и марсианская программа накрываются медным тазом. «Салют-14» тем более, потому что Луна и Марс в приоритете». Он рассказал о проблеме с защитой от радиации. Несмотря на далеко не юный возраст, конструктор сориентировался моментально. Проще всего с Луной. Главное, чтоб в посадочной ступени Сапсона и американском набалдашнике к ней на момент открытия съезда находилась пара наших космонавтов. Года полтора защита держит, надеюсь, если толщина слоев не меньше, чем на «Салют-13». Вот, Дмитрий Ильич вновь вернул себе приподнятое состояние духа. Именно его прогресс собирал ту ступень и ставил поверх герметической обшивки слои свинца и обедненного урана, но виноватым себя не чувствовал ничуть. Ему довели тех условия, он выполнил. Будем продолжать лунную программу в том же направлении, но переориентируем, чтоб начать строительное бурение в будущем году. Киев подготовил компактный реактор, обещают к концу следующего квартала. Нужно еще одноразовое устройство мягкой посадки на Луну, люберцы, кивнул Козлов. Им отдам. Не волнуйтесь, Юрий Алексеевич, все заказы на прогресс не утяну, он не резиновый. Да и отсюда мне проще контролировать Москву и Подмосковье. Это устройство уже практически готово в чертежах, на несколько вариантов спускаемой на Луну полезной нагрузки. В необходимости такого аппарата лишний раз убедились, когда американцы опустили на спутник Земли Колумбию. Проще и дешевле цеплять к полезному грузу набор одноразовых ракетных двигателей с общей системой управления, чем потом поднимать с поверхности громадный грузовой корабль типа того же челнока. Когда начнется выработка топлива из реголита или из воды на лунных ресурсах, эти двигатели можно снова поднять в космос для повторного использования. Про «Салют-14» Гагарин не очень хотел говорить. В свете нынешних событий гигапроект выглядит неуместно. Зачем в космосе земная гравитация? Она и дома есть. Для биологических экспериментов нужна гравитация Марса. Сколько в ней проживет космонавт без фатальных последствий для здоровья? Тот же вопрос актуален касательно пребывания на Луне, но на него дешевле получить ответ именно там. Пилотируемый полет на Южный полюс и обратно обойдется куда дешевле, чем циклопическое строительство на низкой земной орбите. Козлов опытный не только в конструкторском деле, но и в аппаратных играх. Догадался, что по поводу «Салют-14» лучше не заикаться. В итоге они оба сели рядком и принялись черкать на импортной финской бумаге, предназначенной для идеологически важных документов. Космос, кстати, как убедился Гагарин, действительно здорово сработал на идеологию. Вкупе с экономическими реформами эта версия Советского Союза получилась гораздо крепче утраченной в прошлой жизни, и никаким Балаяном Демирчином не позволено страну расшатать. На пальцах я вам космический корабль не сочиню, Юрий Алексеевич. Давайте прикинем, на что будем ориентировать разработчиков и чем озадачим американцев. Поскольку попасть туда надо быстро, проект секвестируем максимально. Давайте считать с конца. От Марса на Землю должно лететь что-то сравнительно легкое. Все же элита с центробежными вращающимися кабинами громоздка. Кроме того, корабль должен уйти с парковочной марсианской орбиты к Земле до противостояния, чтоб не играть в догонялки с нашей планетой, а опуститься к ней и быть захваченным ее тяготением. Значит, старт должен произойти не через 3 года, а раньше. По приблизительным прикидкам, февраль-март 88-го, а основные элементы надо собрать в космосе уже во второй половине 87-го, через 2 года. Дмитрий Ильич, от таких сроков инфаркт подхвачу. Да, времени нет, согласился Козлов. Значит, используем только хорошо известное. Пусть от Марса к Земле летит Сапсан, только значительно увеличим объем орбитального отсека, чтоб четверым хватило припасов на 2 месяца. Что там первая американская леди сказала? Отправим девушек, они легче. Может, детей и цирковых карликов? Не смешите меня, мне не весело. 2 мужчин и 2 женщины, Дмитрий Ильич, это уже согласовано. Хорошо, тогда скинем с Сапсона термозащиту, облегчим. Пусть стыкуется с Салют-12. С другой стороны, нужна защита от солнечной вспышки, она еще тяжелее. Поскольку полетим быстро, ионная тяга не поможет. Прикидочно должен справиться один ускоритель, третья ступень от энергии. Черт, она не приспособлена для долгого пребывания в космосе. Много кислорода потеряет. Твердотопливный ускоритель шаттла, Козлов призадумался. Есть идея, за которую меня проклянет дух покойного Сергея Павловича. У нас еще есть на хранении наследие Глушка, МБР на Гиптиле, в достатке. Вот, и они по-военному надежные. Поступимся принципами, Юрий Алексеевич. Пусть Сапсан стартует с Марса на гидрозиновом толкаче. Мог хоть у нас на керосине кислороде, но там термоизоляция отработана. Полгода выдержит, сомнений нет. На столе среди скомканных шариков пищи и бумаги остался один лист с новой конфигурацией корабля. То, что придется собирать на орбите. Главное, что в ней не было ничего принципиально нового. Американские ускорители с РДТТ отправят на Марс цепку из тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты на гидрозине. Вместо боеголов кита понесет Сапсан, козловскую карусель из двух вращающихся кабин и спускаемый аппарат. На подходе к Марсу модули разделятся, два космонавта в спускаемом аппарате пронесутся сравнительно близко к поверхности, снижая скорость трением, на следующем проходе включит ГДУ и примарсится, слово еще вошло в оборот, около ждущей их ракеты МОК. Основное сооружение элиты пролетит несколько выше и выйдет на эллиптическую парковочную орбиту. Когда МОК, марсианский орбитальный корабль, взлетит с поверхности, а элита отделяет карусель, в распоряжении экипажа останется только тесная для четверки кабина Сапсона, где им придется терпеть и коротать время примерно 2 месяца. Если у меня начнется раздвоение личности, и положат в психушку имени Кащенко, не в защите, Юрий Алексеевич, на вас укажу в качестве виновника. Переводя в шутку, он тем самым включил паузу в мозговом штурме. Клевещите на меня как ведущий на BBC? Ничуть. Не знаю, видели ли вы у Королева, а я наблюдал 1000 раз. Проектировщики выдумывают концепцию и общую компоновку, определяют ограничения по массе, ставят задачи, а затем их фантазии берутся обсчитывать инженеры-конструкторы. Начинается скандал. Первые кричат, так надо, вторые, ни в жизнь невозможно, едва ли не до драки доходит. Сейчас я пытаюсь для экономии времени совместить в себе обе команды, пока правое полушарие не кинется избивать левое. Ладно, продолжим сооружать звездолет на коленках. Несмотря на отмену, в реальности, только отсрочку. Работ по любимому бублику «Салют-14», однорукий энтузиаст космоса продолжал кипеть энергией. Осложнение задачи по программе «Элита» он принял как вызов и вознамерился встретить его достойно. Зря Юрий Алексеевич торопился списать конструкторов-пенсионеры. С явным сожалением, буквально отрывая от сердца, Козлов предложил не брать карусельку и на дорогу к Марсу, жертвуя выстраданным и практически готовым детищем. Но уж тут воспротивился Гагарин. Какова будет работоспособность экипажа, месяцами висевшего в невесомости и практически неподвижного, после спуска на Марс, даже в его слабом тяготении? Нулевая. В лучшем случае люди смогут как-то заползти в ракету, стартующую к элите. Фактически выйдет чистая профанация, а не исследовательская миссия. Да и американцы не согласятся, им нужны эффектные кадры. Не все же снимать на Земле в павильоне, подобно эпопее «Аполло-11», когда репортаж с Луны не получился, перебитый помехами, и пришлось озаботиться, чтоб по неземному пейзажу случайно не пробежала кошка. Глава 3. В 1912 году французский ученый Поль Сабати получил Нобелевскую премию по химии за изобретенный им метод гидрогенизации органических соединений, даже не подозревая, что спустя 7 десятилетий его находки будут использоваться в системе жизнеобеспечения огромной околоземной космической станции объемом в сотни кубических метров. Ядерный реактор, питающий ионный двигатель коррекции орбиты, давал почти неограниченное питание электроэнергией. Кроме того, она была увенчана крыльями солнечных батарей, служивших резервным источником, поэтому кислород без проблем получался электролизом воды, которая поставлялась с Земли. Частично ее запасы возобновлялись переработкой мочи и восстановлением воды из выдыхаемого космонавтами диоксида углерода. Выделяемый метан с помощью пиролиза распадался на углерод, выпадающий в виде графитовых отложений, и водород. Ксения Гагарина, изучавшая в мединституте органическую химию, В качестве одной из задач на станции «Салют-12» получила обслуживание установки БРИЗ по регенерации и обеззараживанию воздуха. Автоматика контролировала состояние аппаратуры, и в то же время в силу важности устройства все манипуляции с БРИЗом осуществлялись исключительно вручную под надзором камеры, транслирующие изображение в ЦУП. Сверх того, запись о каждом телодвижении космонавтка вносила в журнал. Это был тот самый нудный подвиг, о котором рассказывал брат. Ежедневное повторение одних и тех же процедур с высокой тщательностью. Несложно, но ошибка может повлечь тяжелую аварию. Особенно неприятны манипуляции с водородом и метаном. При утечке они дают взрывоопасную смесь с воздухом. В отличие от метана, используемого на Земле в быту и подкрашенного неприятными добавками, здесь он чистый, поэтому, как и водород, запаха не имеет. Концентрацию метана и водорода в атмосфере станции сообщают датчики, проверка их показаний – столь же привычное дело, как чистка зубов, и столь же творческое. А еще нужно вычистить и удалить накопившийся в трубках графит, проверить и заменить фильтры от микропримесей, проинспектировать систему обеззараживания воздуха, уничтожающую вирусы и бактерии, кружащиеся в воздухе. В случае выхода БРИЗа из строя станция не превратится тотчас в непригодную к обитанию. Имеется достаточный запас поглотительных патронов, а также кислорода в баллонах, есть и комплект запчастей для любого ремонта, все можно исправить. Но авария системы жизнеобеспечения, если случится, она, ЧП номер один. Генерал Алексей Леонов, комендант станции, перепроверяет за Ксенией самочувствие этих узлов лично и ежесуточно. Шла пятая неделя пребывания женкоманды на орбите. Леонов с их согласия рапортовал в ЦУП. Все четверо справляются с обязанностями на уровне профессионалов, поэтому ротация нецелесообразна. Девушки могут остаться на полную трехмесячную вахту. Береговой, а затем и Гагарин с Козловым поддержали. Уже поднятая в вертикаль энергия один с очередным Сапсоном для сменного экипажа осталась незаправленной.